Глава 44. Эрика. Еще не сняв халат, совершаю обход комнат. Убираю сухостой из вазы на журнальном столике, зажигаю свечи на каминной полке. На часах 16:30. Без ложной скромности могу сказать, что квартира выглядит эффектно. Мне повезло. Ужин с Томом и интервью «Нью-Йорк Таймс» удачно совпали по времени. Цветы и другие украшения, которые я заказала на фотосессии, смогут сначала произвести впечатление на моего друга, а потом на газетчиков. Довольная, я иду к себе в спальню переодеваться. Открываю ноутбук и ставлю его на комод. Через 5 минут уже вовсю примеряю наряды и болтаю в фейстайме. Нет, не Сэнни. Она мне не ответила. Проглотив обиду, устраиваюсь перед монитором, на котором вижу Кейт, сидящую на диване с Люси на коленях. «Это точно не слишком откровенно?» — спрашиваю я, разглаживая на себе облегающее белое платье без рукавов. «Зависит от того, хочешь ли ты, чтобы парень в тебя влюбился», — отвечает Кейт. «Если нет, лучше переоденься. Я твоя большая должница», — в сотый раз говорю я. «Сейчас бы я никого не ждала на ужин, если бы ты не объяснила мне, в какое жалкое существо я превратилась. Ты бы и сама поняла со временем. Все было очевидно». Я показываю ей 3-й палец. Она смеется. «Я знала, что где-то там, за дурацкими накладными ресницами и скучным бабушкиным костюмом, еще осталась моя сестра. Ты 1/2 года не ела ничего, содержащего углеводы, и потому перестала соображать. Серьезно, Кейт. Я могла превратиться в одинокого старого сыча, такого как... Я хотела сказать, как мой отец, но передумала. Да, он сварливый и упрямый, но у него все-таки есть компания, люди, которые искренне беспокоятся о нем, хотя не всегда с ним согласны. «Как у тебя с Максом?» — спрашиваю я. «Он рад, что вернулся на остров?» Кейт рассказывает мне об их далеких прогулках и долгих разговорах. «Он постарается купить мне кольцо к Рождеству». Вообще-то она надеялась получить предложение уже летом. Я сразу начинаю думать о плохом. Макс пудрит моей сестре мозги. Мне хочется сказать ей: «Будь осторожна, оберегай свое сердце». Но я заранее слышу ее ответ: «Да уж, ты-то умеешь это делать». Я глубоко вздыхаю. Вспоминаются слова, которые бабушка сказала мне после маминой смерти. «Знаешь, Рейки, из тех, у кого на сердце много швов, часто получаются победители». Пожалуй, она была права. Наши сердечные раны и синяки — свидетельство того, что мы любили, а не избегали любви. «Рада за тебя, сестренка», — говорю я. «Что нового от чуда? Ты давненько ничего не рассказывала». «Потому что давненько ничего не получала. То поздравление на банкете было последним». «Может, Энни знает, как ты изменилась, и теперь считает излишним присылать тебе цитаты?» «Хорошо бы. Стучу по дереву, чтобы не сглазить». В этот момент раздается звонок в дверь. От неожиданности я проливаю вино. Вот черт, хотя бы не на себя. Как ни удивительно, нет. «Он здесь!» «Слышу», — спокойно говорит Кейт. «Иди, открывай. Желаю хорошо повеселиться. Потом перезвони мне». Одной рукой я держусь за ручку двери, а другой — за сердце, которое бьется учащенно. Сосчитав 5, чтобы не выдавать своего нетерпения, открываю. На пороге стоит красивый брюнет с обворожительной улыбкой. В руках у него подсолнухи. В середине букета маленький воздушный змей из пластика. Я таю, как кубик льда на раскаленном тротуаре. Если рассматривать этот вечер как тренинг по восстановлению навыков флирта, то можно смело ставить 5. Том Барретт привлекателен, но его привлекательность не агрессивная. Он скорее Джон Кьюсак, чем Джон Хэм, и мне это нравится. После бокала, выпитого у меня дома, я начинаю расслабляться. В 7 мы идем в Мария, тихий итальянский ресторанчик в южной части Центрального парка. Садимся за столик у окна. Официант зажигает свечи. Том заказывает белое вино. «Поверить не могу», — говорит он, качая головой, — «что сижу вот так напротив вас. «Вы еще красивее, чем я ожидал». Я отворачиваюсь, почувствовав, как загорелись щеки. «Неужели?» «Правда?» «Допустим», — говорю я, склоняя голову на бок. «Я действительно выгляжу неплохо. А если бы я была несимпатичной, вы изрядно рисковали, отправляясь на свидание с незнакомой женщиной, которая могла оказаться страшной, как ведьма». «Внешность не имеет большого значения». «Ну, конечно. Вы пришли бы в восторг, если бы я встретила вас с гнилозубой улыбкой». «Ну ладно», — смеется он, поднимая руки. «Сдаюсь, я видел вашу фотографию». «Ах, вы хитрец!» Теперь смеемся мы оба. «Честно, Эрика», — мягко говорит Том, — «как вы выглядите, для меня неважно. Я все равно сидел бы здесь с глупой улыбкой на физиономии и наслаждался бы каждой минутой, которую провожу с вами. У меня в животе вспархивают, если не бабочки, то, по крайней мере, мотыльки или пчелки. Может быть, дело в вине, свечах и проникновенном взгляде Тома, но мне хорошо и спокойно. Я счастлива. Кажется, будто склеились две половинки моего разбитого сердца. Очевидная общая тема у нас одна — Энни. Но мы говорим также о книгах, фильмах и даже о политике. Потом переходим к Олив. Том объясняет, почему решил жить в Вашингтоне. Мне хотелось, чтобы она была поближе к родителям Гвен. А Джорджтаун — прекрасное место. На мой взгляд, это идеальное сочетание энергии большого города и старомодной прелести. Что-то вроде встречи Пикассо с Норманом Роквеллом. «Именно. Кстати, я и Энни склонил подать документы в наш университет», — говорит Том и с улыбкой прибавляет. «Конечно, у меня есть тайные мотивы. Олив очень к ней привязалась, и я хотел бы, чтобы их дружба не прекратилась. Но Энни возвращается в Хаверфорд, разве нет? Я не знала, что она собирается перевестись». «О, это, конечно, не точно, я не уверен». Том смущенно отводит глаза. «Есть от чего смутиться. Несмотря на все произошедшие со мной перемены, я, оказывается, по-прежнему ничего не знаю о собственной дочери. В наших отношениях столько дыр, которые надо залатать», — говорю я. Энни сказала, что она хочет, чтобы в августе, когда она вернется домой, ее встретила прежняя мама. Надеюсь, ее желание исполнится. «Вы, Эрика, воспитали удивительную молодую леди. Когда она, наконец, выйдет с вами на связь, вы наверняка станете лучшими подругами». Вечер проходит насыщенно. На десерт мы съедаем одну порцию мороженого на двоих, передавая друг другу ложечку. Интимность этого простого действия приятно будоражит меня. Даже мурашки бегают по спине. В 11 мы заходим в кафе под открытым небом. Том заказывает кальвадос, нормандский яблочный бренди. Звучит мягкий джаз. Потягивая золотистый напиток, мы наблюдаем за молодежной компанией. Глядя на 20-летних парней и девушек, в глубине души я по-прежнему надеюсь увидеть милое личико своей Кристин или услышать, как она звонко смеется в компании друзей, с которыми собралась протанцевать всю ночь. Но если зимой меня грызло отчаяние, то теперь я смогу смотреть на этих беззаботных детей с улыбкой, хотя Кристин среди них нет. «Я очень рад, что вы все-таки согласились со мной встретиться», — говорит Том. «Не представляете себе, как я расстроился, когда вы меня отшили». «Я вас не отшивала», — смеюсь я, но потом уже серьезным тоном объясняю. «Я испугалась. Мне не слишком везет по части отношений с мужчинами, и я не была в себе уверена. На расстоянии у вас сложилось обо мне впечатление, как о какой-то особенной женщине. При личной встрече я боялась вас разочаровать». «Как?» — шутит он. «Уж не хотите ли вы сказать, что вы несовершенны?» «Прошлой осенью я сделала большую ошибку. Сердце колотится изо всех сил. Хватит ли мне смелости рассказать Тому, кто я есть на самом деле? Зная, насколько это важно, и боясь передумать, я говорю очень быстро. В тот день, когда поезд сошел с рельсов, Кристин и Энни просили меня отвезти их в Филадельфию на машине, но я поставила на первое место работу. Кристин была психически нездорова, а я не хотела это признать. Вместо того, чтобы потупиться, я продолжаю смотреть Тому в глаза. К моему облегчению они глядят на меня по-доброму, совсем не осуждающе. Он дотрагивается до моей руки. И теперь вы чувствуете себя виноватой в произошедшем. Я трясу головой и закрываю рукой рот. Успокоившись, продолжаю. Да, но мой отец... Он помог мне понять, что жизнь — это не всегда цепь причин и следствий. Сейчас я пытаюсь научиться тому, чему нужно было научиться давно — прощать себя. В полночь мы идем вдоль центрального парка. Том берет меня за руку, и это кажется естественным, как восход солнца. В августе я, как вы уже знаете, возвращаюсь в Штаты окончательно. Мне бы хотелось познакомить вас с Олив. Вы ей очень понравитесь. Я стараюсь казаться спокойной, хотя мысленно кручусь колесом от восторга. «И Энни вернется», — говорю я, перешагивая через трещину в асфальте. «Мне не терпится рассказать ей про нашу с вами встречу. Наверное, она будет рада». «Я тоже так думаю». Некоторое время мы идем в приятной тишине. «Вы обходите трещины?» — спрашивает Том, приостанавливаясь, чтобы посмотреть, как я иду. «Обходите!» — смеясь, он обнимает меня за плечи. «Кто на трещину наступит, тот родную мать погубит. Раньше я тоже верил в приметы». «Вы профессор биохимии? Были суеверным?» «Да, раньше». Отстраняюсь и окидываю его взглядом. «А потом вы отобрали 100 человек, которые наступают на трещины, и 100 человек, которые трещины обходят, сравнили состояние здоровья их матерей и не выявили существенных различий?» Том привлекает меня к себе и убирает волосы с моей щеки. «Вас никогда не обвиняли в том, что вы язвительная особа. Его прикосновение мне приятно. Улыбаюсь, стараясь дышать ровнее, чтобы сердце не стучало слишком быстро. Так почему же, док, вы перестали быть суеверным? Я годами боялся пройти под лестницей и бегал от черных кошек, но Гвен все равно погибла», — отвечает Том, целуя меня в макушку. «С тех пор я в приметы не верю». По асфальту тянется янтарная дорожка фонарного света. Мы молча проходим мимо домов, где каждая квартира стоит $1 000 000. «Да уж», — говорю я наконец, «если бы все в жизни было так просто. Кинул щепотку соли через плечо, и всю жизнь горя не знаешь. Не представляю, как вы справились со своим горем. Если бы Кристин убил пьяный водитель, я, мне кажется, никогда не смогла бы простить этого человека. Да, было тяжело. Вы пытались призвать его к ответу?» Мягко спрашиваю я. «Ее!» — поправляет меня Том. Он весь напрягся, на скулах проступили желваки. Когда он поворачивается ко мне, я вижу в его глазах бурю. Тем пьяным водителем была сама Гвен. Мы садимся рядом на скамейку под платаном. Том рассказывает, как однажды жена позвонила ему на работу и попросила, чтобы он забрал ребенка из садика. Она якобы забыла, что записалась на маникюр, а я был не в духе, — говорит он, глядя в пространство перед собой. Я не успевал закончить срочное дело и резко сказал, что мой грант поважнее ее ногтей. Мол, ты, в отличие от меня, не работаешь. Выкручивайся сама. Том упирается локтями в колени и сцепляет руки, не поднимая головы. Потом я снова и снова прокручивал в памяти тот разговор и спрашивал себя, как можно было не понять по голосу, что она пила. Если бы я знал, я бы, конечно, все бросил и приехал. «Но вы не знали. Нельзя терзать себя за то, что от вас не зависело», — говорю я, обращаясь то ли к своему другу, то ли к самой себе. Том проводит ладонью по своему лицу. Она не пила с тех пор, как забеременела. Я по глупости решил, что худшее уже позади. Вздохнув, он поворачивается ко мне. «Извините, я не хотел портить наш вечер». Я глажу его по спине. «Вы ничего не испортили. Это хорошо, что вы можете об этом говорить. Тот подарок, который я нашел в шкафу, помните? Я еще подумал, что это для меня». «Помню», — отвечаю я. Несколько недель назад Том упомянул о коробке с надписью «Не открывать». Он оказался не для меня, а для нее самой. Бутылка джина, точнее, полбутылки. Умно она придумала прятать алкоголь. Том роняет голову. Господи, я был паршивым мужем. Все время пропадал на работе, не уделял жене достаточно внимания. Неудивительно, что она снова начала пить. Я рассказываю Тому о последнем утре с Кристин, о завтраке, о ее взвинченном состоянии. Тем не менее, я позволила ей сесть на поезд. Внушила себе, будто она просто перевозбудилась от кофеина. Мне не хотелось признавать, что моя дочь психически нездорова, как и моя мать. Чувство вины. Вот тот подарок, на который надо вешать ярлык «не открывать». Мы оба улыбаемся. Странно делиться друг с другом тем, что мучило нас месяцами. Но в то же время я как будто освобождаюсь от оков смерти и стыда, которые стали слабее благодаря чуду, Энни, Кейт и даже отцу. Идя вместе со мной к моему дому, Том непринужденно обнимает меня за плечи, и я чувствую себя так, будто мы с ним старые друзья. У дверей он берет мои руки в свои и с улыбкой говорит: «Эрика, спасибо за прекрасный вечер. Вы оказались именно такой, какой я надеялся вас увидеть. Лучшего комплимента и придумать нельзя. Вспоминаю тот хаос, который царил у меня в душе 2 месяца назад, и мысленно благодарю чудо». Том продолжает: «Завтра утром я возвращаюсь в Вашингтон. Найдется ли у вас время выпить со мной кофе, прежде чем я улечу в Париж?» До сих пор я внушала себе, что мы с Томом в лучшем случае будем просто друзьями. Но теперь начинаю колебаться. Мне нравится этот мужчина, который, как и я, перенес утрату и знает, к чему приводит жизнь в неуравновешенном состоянии. Мужчина, который скоро вернется в Штаты и который сейчас недвусмысленно дает мне почувствовать себя здоровой, привлекательной женщиной. Интервью «Нью-Йорк Таймс» завтра в полдень. Быстро подсчитываю, как долго продолжалось мое телефонное знакомство с Томом. 2 месяца, 3 недели и 5 дней. Достаточно ли этого, чтобы с ним переспать? Нет. Или да? Я делаю глубокий вдох и несмело улыбаюсь. Мы можем выпить кофе прямо сейчас. Пока мы идем по вестибюлю, я быстро соображаю, все ли в порядке. Ноги побрила? Да. Просто нечистые? Нормальные. Отперев квартиру, я даже не включаю свет. Но Том не проявляет нетерпения. Он разувается и аккуратно ставит ботинки в сторонку. Я веду его в гостиную. Повесив пиджак на кресло, он подходит ко мне и нежно меня обнимает. Губы Тома находят мои. Чувствуя легкое головокружение, я закрываю глаза и наслаждаюсь упоительными ощущениями, мягкостью его прикосновения, легким запахом мыла, вкусом яблочного бренди на языке. «Ты уверена?» — спрашивает он, отстраняясь, чтобы заглянуть мне в лицо. «Я не хочу тебя торопить». «Поторопи меня, пожалуйста!» «Не беспокойся», — говорю я вслух. «Я знаю, что делаю».